Августейшие супруги едут верхом на двух совершенно одинаковых серых в яблоках лошадях такой удивительной красоты, какие вряд ли найдутся в другой конюшне. Маленький, сегодня очень довольно улыбающийся король, одет, как и все остальные придворные мужчины, в зеленое охотничье платье, на котором для отличия сияет большой крест ордена Изабеллы. Крест этот носят только члены испанской королевской фамилии. На Изабелле длинная зеленая амазонка, обхватывающая и обрисовывающая прелестные формы ее гибкого тела. Маленькая шляпа с белым развивающимся страусовым пером кокетливо украшает ее голову. В одной руке она держит хлыстик, а другую красиво и ловко управляет поводьями лошади, которая так гордо и грациозно скачет, точно сознает, что несет на себе молодую красивую королеву. Придворные, разделившиеся на две стороны, и кланяясь, открыли дорогу, когда королевская чета проскакала мимо них, любезно раскланиваясь. Серано должен сознаться, что королева сегодня поразительно хороша, и прим не может досыта наглядеться на соблазнительно прекрасную, ласково улыбающуюся ему королеву. Даже Топете, никогда не соглашавшийся признавать эту красоту, не мог не прошептать рядом с ним ехавшему Олоцаге, что общее мнение о наружности королевы не лишено некоторого основания. Скоро охота начала разделять охотников. Лесничий и загонщик погнали зверей к одному месту. Собаки скоро выдали следы сильных оленей и боязливых лосей, так что скоро там и сям стали раздаваться выстрелы. Солнце начало уже давно садиться, когда королева, разговаривая с инфантом Ивикасским, ехала между старыми толстыми деревьями и встретила маршала Прима, уезжавшего вместе со своим товарищем Конха от шума охоты. Обменявшись несколькими обыкновенными словами, но так как Конха в последнее время навлек на себя немилость королевы, а инфант Ивикасский много содействовал тому, что королева доверялась бессовестным министрам, то скоро вышло так, что оба они вступили в горячий разговор и в жару спора приблизились к той местности, откуда шли выстрелы, в то время как королева, разговаривая с маршалом Примом, казалось, хотела вернуться в парк небольшим объездом. Прим ехал, отставая на один шаг, так близко к Изабелле, что мог постоянно смотреть и любоваться на ее хорошенькое светлое лицо, пластические прекрасные формы, в то время когда его губы механически отвечали на вопрос обожаемой женщины. Он должен был часто извиняться в том, что на веселые вопросы королевы отвечал совершенно не впопад, и сам время от времени чувствовал, что в забвении созерцания ее соблазнительной красоты он говорил глупости, так как его мысли были слишком заняты. Так ехали они вдвоем, отделившись от охотников и свиты, вдали предававшихся удовольствию охоты по лесу, на которые тень ложилась все темнее и темнее. Вдруг Изабелла громко и испуганно вскрикнула, и прежде чем Прим успел узнать причину испуга и прийти на помощь, лошадь королевы поднялась на дыбы, испугавшись чего-то, и так быстро и отлого, что королева выпала из седла. Прим побледнел при виде такого неожиданного несчастья, соскочил с лошади, схватил лошадь королевы за поводье, чтобы она не могла ушибить упавшую, и только тогда увидал перед собою, на высоко висящем сучке соседнего дерева, красные глаза рыси, сидевшей на нем съежившись и ожидавшей прохода нарушителей ее права охоты над слабейшими животными. Прим поскорее привязал обеих лошадей к дереву за уздечки и нагнулся к королеве. Она, казалось, лежала безжизненной на том месте, где упала.